Глава 15. Денис. «Мамуль, я уже почти на месте», — произношу в трубку, заруливая в центр и нетерпеливо барабаня пальцами, пока медленно продвигаюсь в тянучке. С моего места отлично видно въезд на улочку, где находится кондитерская, в которой я должен был появиться еще 20 минут назад, но пробки поломали все мои планы. «В общем, знай, Денис, если в течение 10 минут тебя здесь не будет, мы с Олей выберем самый отвратительный торт, и есть его будешь ты!» «Да блин, мам, ну еду уже!» «Поторопись», — смеется она и кладет трубку. «Я психую и нажимаю на клаксон, чтобы поторопить зазевавшегося впереди водителя. Спустя почти 10 минут еле втискиваюсь на последнее свободное место у кондитерской и лечу внутрь. Потому что выбор свадебного торта оказывается крайне важный ритуал. И я здесь вовсе не из-за сладостей. Олька маринует меня уже почти 2 недели. Бегает от меня и прячется, зараза такая. А у меня вообще-то сперма уже из ушей капает. В кондитерской полно народу, но я вижу своих женщин за дальним столиком. Они что-то обсуждают, кивают и пробуют стоящие перед ними кусочки торта. Рядом сидит какая-то женщина. Активно участвует в беседе и подталкивает к фее тарелочку со сладостью. «О, а вот и жених, наконец», — произносит мама, когда я подхожу к столу. «Добрый день, дамы!» Наклоняюсь и целую маму в щеку, а потом касаюсь губ Оли. «Сожру тебя!» — бормочу так тихо, чтобы слышала только она. Отстранившись, оцениваю эффект. Нежная молочная кожа покрыта румянцем, дыхание участилось. Цель достигнута, теперь можно пробовать тортики. Присаживаюсь за стол. «Денис, это Марина», — кивает на женщину мама. «Она администратор кондитерской. Знакомит нас с десертами». «Тогда и меня знакомьте», — улыбаюсь, взяв вилку в руки. «В общем, занятие так себе. Вкусы смешиваются, во рту слипается. Марина что-то талдычит про нотки ванили, а я уже едва различаю их за выразительными запахами и вкусами какао, кофе и фруктовыми джемами, щедрыми прослойками, поселившимися в тортах. Пока цежу горячий пуэр, глазею на свою фею. После всех тех чудес, которые она мне явила, мне так странно видеть ее в образе прилежной институтки, кто бы знал. На ней бежевая шелковая блузка без рукавов со скромным декольте, белая юбка-карандаш, туфли на не слишком высокой шпильке, волосы аккуратно завиты и собраны с одной стороны довольно скромной заколкой. Ни кричащего макияжа, ни яркого маникюра. Ничего, что выдавало бы ее буйную натуру. Такая себе светская львица с идеальным фасадом. «Что скажете, дети?» — в какой-то момент спрашивает мама. И мой взгляд буквально со шлепком отрывается от моей нереальной невесты. «Мне понравился вон тот бисквит с ягодами», — Оля указывает на открытую на столе брошюру с изображением тортов. «Денис», — зовет меня мама, и я понимаю, что снова залип на Оле. Точнее, на том, как движутся ее губы, пока она говорит. «Оля уже выбрала, я согласен». «Но ты это даже еще не пробовал». Мама подталкивает ко мне тарелочку с небольшим кусочком, а меня уже мутит от вида сладостей. Я доверяю вкусу Оли, отодвигаю от себя тарелку. «Марина, скажите, а если заказывать трехъярусный, а к нему еще небольшие капкейки с тем же вкусом?» — спрашивает мама. И они с кондитером снова увлекаются беседой. Мой взгляд, словно примагниченный, опять возвращается к Оле. К ее губам. Как она может топтать столько тортов и выглядеть так сногсшибательно? Повернувшись ко мне лицом, Оля кладет в рот кусочек, а затем, зажав вилку между пухлыми губками, намеренно медленно вытаскивает ее, Глядя на это, я тяжело сглатываю. Она смотрит мне прямо в глаза. И я вижу, как расширились ее зрачки. «Ах ты ж моя развратная фея! Тоже хочешь?» Облизываюсь и киваю ей в сторону туалетов. Почти незаметно. Но Оля улавливает этот жест и легонько качает головой. «Зараза такая!» «У меня ниже пояса уже дымится!» Снова облизываю губы и слегка прикусываю нижнюю, привлекая к ней внимание моей феи. Вижу, как она порывисто втягивает воздух, слегка приоткрыв рот, и сам вздыхаю. У меня такое ощущение, что мы издеваемся друг над другом, играя в эту игру в неприступность. Хотя в нее играет только Оля, а я лишь подчиняюсь правилам игры. Стоп. Подчиняюсь? Я? Какого черта? Ну что, решено? Мама снова возвращает нас с Олей на землю, и та чуть не роняет вилку. Да, моя сладкая девочка, я и глазами умею трахать так, что ты будешь кончать под моим взглядом. Сейчас я бы разорвал ее прямо на этом столе среди чинно поглощающих десерты посетителей кондитерской. «Да только кто ж мне позволит?» «Да», — севшим голосом отвечает Оля, потом прочищает горло и добавляет уже увереннее. «Тот бисквит». «Хорошо. Марина, тогда прошу отправить счет на мой электронный адрес». Мама протягивает ей свою визитку. «Конечно, будет сделано». Закончив с формальностями, мы выходим из кондитерской. «Оль, может, прогуляемся?» Играю бровями, глядя на невесту. Она надевает крупные солнцезащитные очки в тонкой оправе, пряча от меня свой возбужденный взгляд. К сожалению, вынуждена отказаться. У меня сегодня еще дела. Поджав губы, недовольно киваю. «Тогда я поехал», — произношу голосом, полным обещаний. Я уже знаю, как выбью фею из колеи и заставлю саму запрыгнуть на мой член. Или, по крайней мере, желать его сильнее, чем десерт. Прощаюсь с мамой и Олей, а потом топаю в свою машину и еду прямиком домой. Там сразу иду в гостиную, где, упав на диван, расстегиваю ширинку брюк, спускаю их вместе с трусами и включаю на телефоне камеру, обхватив ладонью раскаленный допила член. Я возбужден настолько, что кажется всего пара движений, и я кончу. Но все длится дольше ожидаемых пары секунд, и я успеваю получить нереальное удовольствие. Перед глазами картинки сменяют одна другую. Оля с моим членом вместо вилки между этих соблазнительных губ. Оля раком в своей библиотеке. Оля в посадке на коленях, а потом с широко разведенными ногами. Кончаю, когда за закрытыми веками вижу ее наполненные жаждой глаза. Там, в кондитерской. И плевать, кто еще был рядом. Я видел только ее. Закончив съемку, прикрываю глаза и дышу, пытаясь прийти в себя после мощного выстрела. Потом привожу себя в порядок и, не просматривая, отправляю видео своей невесте. Моего лица там нет, так что и бояться нечего. Зато Оля во всей красе полюбуется на эффект своих заигрываний и на то, что она сегодня упустила.